Почему я так заморачиваюсь с этим? Я переступаю через себя, потому что хочу стать лучше. Я как-то говорил, что я предпочитаю отвечать только за себя, но еще мне хочется стать командиром, не в тактическом плане, а в стратегическом. В будущем лет через 10, когда каждый из них станет рыцарем, а возможно и мастером, война все-таки, то их командир обретет политическую власть. Фактически это будет создание политической партии, с четкими целями и вектором развития, как самих себя, так и ордена. Так рано я об этом задумался, потому что могу очень сильно налажить, так что стоит быть осторожнее и вспоминать наставление своего командира, а также обратиться за помощью к моему мастеру. Она ведь должна знать, как правильно это делать, ведь то же самое она сделала и со мной. Вряд ли через время к моему мнению не будут прислушиваться, лет через 10, а я уже буду прислушиваться к мнению своего мастера. В таком случае, советую всем хорошенько взяться за отражение. Вы должны, используя свой меч, уметь отражать выстрелы с более сотни огневых точек, отражать телекинезом ракеты, направленные на вас, хорошее владение бластерным оружием, а также, разумеется, криминалистика и дипломатия. Кроме всего прочего, советую изучить искусство интриг. Это вот базовая комплектация того, что я могу дать. Жаль, конечно, не могу сделать браслеты, которые дают импульсы в центральную нервную систему, имитируя боль или усталость. Потому что сражаться вы вряд ли будете всегда свежими, а научиться в бою этому, как сила даст. Такие браслеты есть, сказал Тедиат. Их вместе со всем архивом ситхов привезли. Я в архивах о них слышал от магистра Ню. Мои губы изогнулись в зловещей улыбке, а Инка повернул голову в мою сторону. Его лицевая пластина ничего не выражала, однако глазки весело блестели. Спасибо за информацию. Но стойте, они же ситхские, резонно заметила Абриуин. Сарказм. Световые мечи, с питающим блоком внутри меча, тоже изобретение ситхов, только на них вы как-то не жалуетесь. В общем, начался спор, насколько это этично. А я думал, как буду убеждать в этом Джакастуню, а она в свою очередь образовательный совет. Все-таки такие дополнения к обучению джедаев, конечно, помогут, но это внесет разлад в образовательную систему. Дети все равно остаются детьми, так что важно единообразие. Нередко в бою ты от боли или страха можешь обоссаться или обосраться, это вообще часто с новобранцами случается. И вот представляю, сидит такая Касс на уроке, и браслет задел ее нервный узел, отвечающий за мочеиспускание. Логично, что все дети начнут смеяться, они же пока все-таки дети еще. А вот если у всех, это нормально, это уже не обидно, так как у всех остальных тоже штаны мокрые. Чтоб сменить тему, решил сыграть на гитаре. Во всяком случае обратил на нее внимание, что сразу же сменила тему. Хороший ход, чтоб отвлекать внимание. Ребятам и девушкам зашла группа крови, хотя насчет как ухо инопланетянина воспринимает мою музыку, а в особенности мой голос, не берусь. Надеюсь, я не попаду на такое задание, где от моих вокальных данных будет зависеть моя жизнь. Лучше меч. Потом пошла нас двое, их 8, и еще ряд других песен, пока Маклатор не сказал: «А можешь нашу джедайскую?» Тут я понял, просто по вокалистке я ничего не искал, да что там, у Оби-Вана даже не спрашивал. Прости, обучался вдали от храма, можно сказать, на самообучении, так что джедайских песен не знаю. Мак попросил гитару и провел по струнам рукой, проверяя настройку. Эту песню написали 3500 лет, во время войны с империей ситхов. Она отражает самые лучшие черты джедаев. В честь обороны Батувана. Удивление. Кажется, ее знаю, сказал Инка. Ее еще пели ситхи, когда с джедаями выпивали. Все на него посмотрели крайне подозрительно, можно сказать, с особистким прищуром. Из разряда: это ж когда ситхи с джедаями вместе пили. Пояснение. На базе Вечного Альянса был бар. Просто если бы его не сделали, он бы и сам появился. Учитывая, что нашими союзниками были контрабандисты, зато там была такая коллекция вин. Эх, помню, как-то рейдом пошли мы на один закуульский транспортник. Так там была нераспечатанная бутылка вина 10-тысячелетней давности. Понятное дело, что там уже все в уксус превратилось, но стоила та бутылка пару миллиардов. Я показал Маку, что он может играть, потому что Инка может так часами рассказывать, кого они гопстопнули вместе со своим мастером. Как только начались первые аккорды моей улыбки, как не бывало, да что там, она полностью исчезла. Мы держим ущелье, нас мало, их много. Подмоги не будет, зови не зови. Надеяться стоит, пожалуй, на бога. Да правильный угол наклона брони. На карте штабной нацарапаны стрелки, кому где стоять и за что умереть. Но в этой безумной шальной перестрелке мы верим, что не сможет нас враг одолеть. Из штаба посыльны, мол, всем по медали, но только держитесь, ни шагу назад, не надо учить, не такое видали. Работа такая, не надо наград. Я узнал эту песню, ее пели мы на привалах, ее исполняли и другие люди, ее достаточно сильно уважали, все-таки за душу она цепляет. В прицел не влезает вся серая масса. О боже, да сколько ж вас, сволочи, тут. Но 150 миллиметров фугаса возводит в железный, чадящий редут. Голос у Мака был хороший, не просто хороший, а отличный. Да и мы все помимо воли начали подпевать. Хоть у Аквалиша и Ганда это получалось так себе, из-за строения их речевой системы. В открытом эфире орут, вот психи, немедля отдайте нам эту гряду. Но здесь мы застынем железной стеною, стеною на самом последнем краю. В моем мире эту песню посвящали танкистам СССР, в этом же ее величают как одну из джедайских песен, неисповедимы пути силы, лишь дерзким сопутствует тетка удача. Я знаю, капризная баба она, но тем на заклании кто предназначен. Сейчас во весь рот улыбнулась судьба. Надо потом узнать, что за умная голова это придумала. Все-таки, испытать холод тех битв, их ярости, желание защитить тот самый редут, можно через искусство. Я знаю, что это всего лишь отсрочка. Я помню, что вечно никто не живет. Мы здесь в обороне опорная точка. И значит, что враг через нас не пройдет. Завоет моторами адский зверинец. Но нет, господа, не закончился бой. Покуда в живых остается последний, хотя бы один, но живой зверобой. Джедаи уже сражаются десятки тысяч лет, в войнах, где умирали миллиарды, сотни миллиардов живых существ. А учитывая, что музыка способна облегчать боль, то логично, что у них должен быть целый культурный пласт, только я на него не обращал внимания. Мы психи, безумцы, да кто б сомневался, мы все помешались на этой войне. Осталось всего 5 минут продержаться, и слезы бегут по небритой щеке, на фланге далеком, сметая заслоны, покатит стальной лавиной вперед. Те самые свежие 3 батальона, мы им обеспечим маневр и обход, в открытом эфире орут нам, вот психи, немедля отдайте нам эту гряду, но здесь мы застынем железной стеною, стеною на самом последнем краю, лишь дерзким сопутствует тетка удача. Я знаю, капризная баба она, но тем на заклании кто предназначен. Сейчас во весь рот улыбнулась судьба. Матов, мы станем стеной, мы психи, безумцы, мы все помешались на этой войне, вспоминаю я, да, возможно, даже так, совсем помешались, до страшного состояния. Очень хорошая песня, сказал я, а про себя подумал, найти того попаданца, который распространял песни Матова по галактике «Небесная река». К несчастью, я не вовремя решил выпить чаю, потому что в этот момент инструмент в руки взяла Кастот, и очень медленным перебором провела по струнам своими пальцами и начал читать стихи. Был у майора Деева товарищ, майор Петров. Дружили еще с гражданской, еще с 20-х годов. Я чуть не подавился чаем, и закрыл рот рукой, чтоб не закашляться и не прервать. Бывало, Ленька спасует, взять не сможет барьер. Свалится и захнычет, понятно, еще малец. Деев его поднимет, словно второй отец. Подсадит снова на лошадь. Учись, брат, барьеры брать. Держись, мой мальчик, на свете 2 раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. А она продолжала декламировать Константина Симонова. Его стих, сын артиллериста, хотя, может быть, здесь его называют по-другому. Идешь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир, тебя я туда посылать не рад. Но как отец, ответь мне. «Отец я тебе или нет, отец», — сказал ему Ленька, и обнял его в ответ. «Так вот, как отец, раз вышло, на жизнь и смерть воевать, отцовский мой долг и право, сыном своим рисковать, раньше других я должен, сына вперед посылать». История, которая повторяется, как человек с честью и долгом, должен отправлять своего фактически сына в пекло, потому что так требует его долг. Третий сигнал по радио. «Ситхи, вокруг меня». «Бейте 4, 10, не жалейте огня», майор побледнел, услышав, 4, 10, как раз, то место, где его Ленька, должен сидеть сейчас, но, не подавши виду, забыв, что он был отцом, майор продолжал командовать, со спокойным лицом, огонь, летели снаряды, огонь, заряжай скорей, по квадрату 4, 10, било 6 батарей, судя по контексту, тут история приобрела других персонажей, но не изменила контекста. Два майора были джедаями, один из которых своего сына отправил в самое пекло. Страшно это, даже для меня. Эти стихи Константина Симонова пощекотали мои струны души. Сам бы я без колебаний кинулся бы в это пекло, но смог бы отправить сына, а они могли, и джедаи могли. Джокастеню сидела в кресле одного из советников, на совете, который занимался проблемами воспитания юных джедаев, и вела доклад. Некоторые аспекты в обучении ситхов мы можем перенять. В частности, не далее, чем вчера ко мне обратился один способный падаван с просьбой выдать ему браслеты боли, для того чтобы лучше контролировать свои чувства во время учебных поединков, и приближать их максимально к реальности. Но стойте, ведь все-таки это методы обучения наших врагов, и они полны тьмы. Начала женщина в довольно преклонных годах. Ее сразу же перебила женщина-твиличка среднего возраста. Не путайте Божий дар с яичницей. Обучение темной стороне идет там одним блоком, а стойкость в боевых ситуациях другим. Ведь мастера постоянно жалуются, что юнлинги постоянно сырые, что могут потерять концентрацию от чего-то, что превосходит ожог от простого учебного меча. Так, может быть, стоит подготовить их заранее, чтоб мастера не тратили драгоценное время, которое они могут потратить, чтоб кому-то помочь. И что, будем юнлингов в разбавленную кислоту макать? Съязвил мужчина Забрак. Вы уж сразу перейдите на молнии за неправильный ответ на уроке. Вернула ему шпильку твиличка. Вы не оскорбляете меня тем, что я совсем сошла с ума. Все-таки этот мол был хорошим воином, который превосходил обычного джедая, даже мастера, причем в его возрасте. А ведь несколько лет назад он убил нашего батлмастера, коллеги. Успокоил их мужчина расы Сифи. Но вы ведь, уважаемая коллега, должны учитывать и то, что Дарт Мол был чистым боевиком. То есть ему нужны были практически точные инструкции, чтобы действовать, потому что сам он мог наломать дров. Вспомните, он отступил от обычного митинга шахтеров, когда даже джедай-падаван разобрался с ним бы, в основном мирными способами. Но ведь включение части практик обучения ситхов сможет дать значительный прирост к стойкости наших учеников и поможет не теряться в боевых ситуациях, что, кстати, может сократить число погибших среди них. Многие из них могут чисто из-за наличия боли как стимулятора изучить техники преодоления боли. Посмотрите на того же Мола. Сначала на Татуине мастер Джин его приложил телекинетическим толчком, а перед этим Энка чуть не сломал ему ногу своим ударом в коленную чашечку. А после этого Энакин Скайуокер расстрелял его из бластерной винтовки. При всех этих повреждениях у него был реальный шанс победить мастера Джина, но его стратегические навыки, а также навыки как дипломата, имели крайне ущербную форму. Их фактически не было. Какой из блоков вы предпочитаете сократить: дипломатию, стратегию или искусство управления людьми? Также резонно заметил Сифи. А также, с какого возраста вы хотите начать? Мола стимулировали болью с 4 лет, однако если мы это сделаем, тогда вся наша система обучения развалится. А вот уже в 10-летнем возрасте мы даем юнлингам большую свободу, чтоб они на самообучении смогли развить те навыки, которые считают важными для себя в будущем. Можем проведем эксперимент, предложила Джокаста. У нас есть юнлинги, которые хотят стать рыцарями, причем с использованием этих технологий. Там почему не сделать из них контрольную группу? Это разумно, только кто будет наблюдать за тем, чтоб все было стабильно? Думаю, некоторые рыцари не откажутся последить за юнлигами. Иначе им век архивов не видать, но это уже было сказано про себя и не вошло в официальный протокол. Примечание к части. Мы встанем стеной. https://www.youtube.com/vmcr5x6. Сын артиллериста. https://www.youtube.com/vz33gd1v4. Глава 7. Обман разума. Способность, позволяющая влиять на мысли живых существ с помощью силы. Чаще всего способность применяется для принуждения или выведывания какой-либо информации путем голосовой манипуляции. Такое применение помогало решать вопросы ненасильственным путем многие поколения джедаев. Также может использоваться для обращения к сенсорному восприятию для отвлечения врагов или вызова дружественного огня среди них, говорил магистр Пуф. Вот что переняли джедаи у братства тьмы, так это регулярные лекции от мастеров своего дела. При этом, например, есть группа разумных, которые хотели бы развить какую-то свою способность, например, тоже внушение. Семинары по этому мастерству ведет множество мастеров, самых талантливых отправляют к магистру Пуфу. Все-таки у него, как у магистра, мало времени, поэтому соблюдается такая ячеистая структура обучения. Из-за того, что сила меня одарила очень сильно, я попал как раз в его группу. Пока идут предварительные инструктажи, рассказывают, насколько мы ошиблись, выбрав подобную стезю развития своих силовых способностей. Никто, кстати, из его группы за два сеанса запугивания по два часа каждый не ушел. Значит, скоро начнется реальное обучение. Ведь это логично, требуется проявить стойкость и терпение ради крупицы знаний. Хотя этот страж является препятствием на твоем пути, он также является живым существом. Он не может быть просто злым, он просто выполняет свой долг. Он может иметь семью или других близких, возможно, он заботится о ком-то. Если бы вы встретились при других обстоятельствах, возможно, вы стали бы друзьями или союзниками. Что делать? Наложить на себя образ неопасного зверька, заставить стража спать или забыть, что он вас увидел, гипнотически создать другой образ, чтобы страж погнался за ним, или создать пугающие существа, которые заставят его бежать. Все это может дать результаты, юный джедай, но ты рассмотрел последствия? Что делать, если страж имеет право на отстрел мелких животных? Что делать, если его раса не имеет потребности во сне? Что если он памятлив, или тот факт, что он случайно не выполнил работу, стоит ему жизни? Или, возможно, он пострадает или умрет, погнавшись за иллюзией, например, сорвавшись с обрыва? Тут уже я немного не выдержал, это уже совсем не по-божески настолько нас запугивать. Магистр, поднял я руку. Да, Энакин, то есть вы считаете, что правильнее бы было его зарубить световым мечом? Да, он наш противник, однако стоит учитывать и наши причины воздействовать на него силой. Ведь мы применяем силу не ради того, чтоб попасть в бар, в который нас не пропускают. В том плане не ради миссии, а ради выпивки. У нас есть четкая поставленная цель, спасение заложников или еще что-то. Причина есть, и в одной из вариаций мы сохраняем ему жизнь. Во всяком случае, если нам надо пройти, то у нас есть несколько вариантов. Убить стража, обмануть стража или же проникнуть туда, не обращая внимания на стража. Конечно, Энакин, ты прав. Однако всякая жизнь священна. Но, магистр, где проходит та грань? Ведь страж может охранять место, где снимают снафферские съемки реальных пыток, а также реального насилия над различными индивидами, видя. Он может прикрывать преступления, может охранять места, где сортируют наркотики, которые потом разойдутся по городу и спровоцируют череду преступлений, которые могли бы не произойти. Ведь наркотик, появление которого мы бы могли предотвратив, вмешавшись в личное пространство стража и его подельников, не попал бы на улицы, не подсадил на него какого-то неофита, и он, находясь в состоянии ломки, не убил бы мать нескольких детей, которые отправились бы в приют, где самый вероятный путь либо на панель, если девушка, или в преступники, если парень, а тот спровоцирует свою волну насилия, и все будет зависеть только от нас. Нет, все же я не настолько самонадеян, что мои действия не произведут к такой же негативной последовательности, которую я описал, уже для родственников стража. Но если постоянно сидеть и размышлять о том, что было бы и как бы все повернулось, нам бы ничего не стоило делать. Лучше концентрировать на настоящем, отбрасывая детали. Легче для психики. Нельзя брать на себя работу Бога, потому что мы даже волос на своем теле сохранить не можем. Что уж говорить о таких последовательностях в жизнях других. Пуф был доволен, это было видно. Нет, публично он это не демонстрировал. Я довольно давно перестал считать, что происходит с людьми, чьих родных я убиваю или спасаю. Мое мнение, что каждый сам в ответе за свою жизнь. Моя была не сахар, однако я стал кем стал. И знаете, все эти россказни о трудном детстве — дерьмо собачье. Если ты оправдываешься каким-то событием в твоей жизни, по поводу того, почему у тебя так хреново, то перестань это делать. Я видел людей, которые поднимались на Олимп из такой преисподней, что многим не снилось, и они никогда не жаловались. Я видел парня, который пахал на трех работах, что покончить юридически в Гарварде, когда он пришел из такого криминального района, что даже я, видящий во многих лучшие, предпочел бы залить весь район напалмом. Грань проходит в каждом из нас, каждый сам решает, что для него допустимо, а что нет. Однако есть те грани, которые лучше не переходить. Я знаю, насколько трудно будет вам увидеть в ваших противниках разумных, особенно, если это будут такие, как упомянутые Энакином снафферы. Однако, не им нужна ваша человечность, а вам самим. Мы учим вас думать перед тем, как действовать, просчитывать последствия принятия собственного решения, как в мире, так и в самом себе. Насколько ты изменишься, ведь тьма избирает изящные пути для того, чтобы заполучить власть над одаренным. Сначала это будет просто преступник, не заслуживающий жалости, потом просто ваш противник, который мог бы стать вашим другом, однако судьба распорядилась иначе. Потом это может быть свидетель, который не хочет давать показания из страха за свою жизнь. И последняя стадия, невинный, в мировосприятии которого вы вмешались, потому что начали считать это правильным. У этой последней стадии тоже множество уровней и подуровней. Однажды во время следствия, вам может показаться, что лучше, чтоб он сидел за преступление, как какой-то асоциальный элемент, которого не жалко. Однако он не совершал этого преступления, а настоящий преступник ушел безнаказанным. Потому, что джедаю показалось так лучше. Разговаривали мы не для того, чтоб научить кого-то чему-то, а чтоб каждый из нас понял грани дозволенного для друг друга. Ведь все может быть весьма сложно. В принципе, все правильно, мужик сказал. Мне его ни в чем упрекнуть, он намного умнее и мудрее меня, а также обладает куда большим опытом в использовании данной техники. Знает истории трагедий. Обман разума – это могущественное оружие, которым если владеть, то можно создать империю. Но вот удержать, тут как раз проблемка. Однако адепты обмана разума обычно очень серьезные интеллектуалы, как тот же Ериэль Пуф. Будь он темным одаренным или ситхом, с ним бы были большие проблемы. За весьма короткое время он бы сумел консолидировать слишком большие ресурсы, как военные, так и финансовые в своих руках. Причем тайно, и потом по кирпичику построить мощную империю в пределах нескольких секторов. Вот так-то и сдерживает его, похоже, как раз то, что он опасается того, кем станет. Ситхи – довольно оригинальная организация, она всегда будет слабее джедаев как организация, абсолютно слабее, сколько бы раз ее не возрождали и сколько бы раз она нас не побеждала. 5000 лет назад, они были могучим народом, кинувшие вызов республике. Могучие лорды сражались со столь же могущественными джедаями, тогда ситхи были на равных с джедаями. После этого, перестали быть. У представителей этого ордена, все упираются в индивидуализм, а не в систему. Среди них, конечно, появляются такие могущественные ситхи, как Фридон Натт, Экзар Кун, Улик Келдрама, Дарт Риван и Дарт Малак. Однако, как раз в эти моменты все рушилось. Ситхи Карибана – это не ситхи Экзара Куна. Разница велика. Ситхи Карибана обладали проверенной веками техникой обучения своих акалитов, позволяющая им не перегрызть друг другу глотки слишком быстро. А вот тот же Экзар Кун не имел доступа к этим знаниям. Знаниям, как обучать. Ведь педагогика – это наука, наука, в которой кто-то может достигать таких высот, что некоторые теорию струн быстрее поймут, чем педагога, который высчитывает сотни параметров своего ученика, а также возможности его роста. В ордене джедаев такие люди всегда ценились, как и все, их изучали, как с боевой медитацией. Сначала личный талант, потому обычная сложная техника. Ситхи же были в большинстве своем лишены такой привилегии, как педагоги. Ведь покой – это же ложь, а в педагогике надо проявлять слишком сильное терпение, при этом рассчитывать десятки факторов. В результате получается патовая ситуация. Ситхи могут выиграть хоть сотню битв, однако все равно проигрывают войну, так как остаются джедаи, которые способны обучать новое поколение. Сохраняются знания и методики, а у ситхов – каждый раз как не поражение, так лишение большинства знаний. И в отличие от структурированных архивов, у них подобного не было. Просто слышал, как те джедаи-библиотекари, которые разбираются с архивами бейнитов, слегка матерятся. Ни Кун, ни Келдрама, ни Риван, ни Крия, ни Сион не видели полного ситхизма, только свои представления о нем, сформированные на остатках былых знаний. Хотя когда у ситхов появляются хорошие педагоги и система, джедаи получают по зубам, очень долго получают по зубам. В принципе, самой серьезной организацией, которую нельзя было прихлопнуть, собрав достаточно войск и джедаев, была империя ситхов. Та, где императором был Вишейд, она не развалилась даже после его смерти, и еще более 500 лет досаждала республике. Так что само полно, что такое ситхи знают разве что джедаи-библиотекари и лорды ситхов империи, так как среди джедаев дятлов тоже хватало, которые не так поняли, и начали создавать своих ситхов с блэкджеком и шлюхами. С самого начала изгнанники были джедаями, которые экспериментировали. Группа весьма одаренных джедаев, да весьма одаренных, Вот часто встречал такой тезис. Джедаи стали слабее, боюсь, вы не смотрели полную статистику. Они стали сильнее. Дело в том, что как и в каждом обществе есть талантливые и не особо, так вот сравнение талантливых — это очень субъективное понятие. Тот же Мейс Винду, скорее всего, убил бы Экзара Куна в одно рыло. Почему? Его талант поглощать тьму противника, а также чувствовать уязвимую точку. Как сражаться против того, кто использует против тебя выкачку энергии? Чем больше противник поддается страстям, тем слабее становится. Или вот Ядль, как мне рассказывают, она может отдельно управлять 10 000 песчинок, телекинезом. Что это, кстати, значит? Допустим, перед ней наступает армия, она погружается в силу. Раз и у этой армии нет 10 000 бойцов. Понятное дело, что у этой способности есть ограничения. Скорее всего, использовать на полную мощность она может данную способность на 300-400 метров, потом происходит падение мощности, но вот факт. Дай ей для объединенной медитации еще пару джедаев, в частности того, кто владеет боевой медитацией, и еще парочку джедаев с большим резервом силы, который одолжит ее магистру яд для все. За раз легион убит. Кстати, владеющий боевой медитацией нужен для наведения на цели. Учитывая, что у ситхов моральные ограничения несущественны, то они бы могли такое делать. Но не стоит путать талант, победу и логику. С такой же вероятностью ту же армию бы могли разбить талантливые адепты секты Шапочки из фольги. Что? То, что они способны убить десятки тысяч людей силой мысли, делает их гениями и логиками. Многие маньяки и изощренные звери способны скрываться у всех на виду, и чтоб их не находили долгое время. Но что это делает их версию мировоззрения правильной? Также и тут, изгнанники хотели изменять саму жизнь, и углубились в тьму. Тогда они только изобрели зачатки философии, да и та базировалась в основном на исследованиях. Потом они прибыли на Карибан и обманом стали правителями, внедрившись в ту структуру, которая уже была, империю ситхов, приняв те правила игры, которые там существовали. После этого же, против них подняли мятеж. Спустя несколько столетий, и уже больше не было изгнанников, была зачаточная цивилизация, которая существовала на агрессивной конкуренции, где правила весьма размыты. Что станет главной особенностью ситхов? Конкуренция с крайне размытыми границами правил. Это всегда было слабостью ситхов, хотя некоторые считают это силой. Но ведь правил нет в обе стороны. Просто джедаи и ситхи напоминают ваховских инквизиторов, пуритан и радикалов, когда вторые на любой запрет говорят «схрена ли?» и начинают пробовать, из-за чего их очень сложно организовать в нормальную структуру, только угрозой. «Расстреляю всех нахрен, если вы не пойдете туда». Каан практически так и создал братство тьмы. Но вот могучие ситхи, как раз те, что могли силой мысли взрывать звезды, напали на республику. Уверен, всем это не понравилось. Потому что против могучей республики выступила всего одна планета с одаренными, талантливыми и не очень, а также их мутантами. Битва всегда была размытой для командующего, могло так произойти, что все его люди погибнут только от силы мысли вражеского командующего, а может, они могли бы перестрелять несколько десятков ситхов. Кроме этого, одаренные непростые воины, они те самые суперсолдаты, причем отдельные индивиды могли совершать то, чему нельзя противостоять обычным людям. Тот же взрыв звезды. Почему ситхи стали таким кошмаром республики? Против нее выступила нация одаренных. Обычно на одной планете с населением в 6-7 миллиардов, единовременно может присутствовать до 10 одаренных, а может и не присутствовать. Или как с Карибаном, когда их там были десятки тысяч. Одна планета смогла выставить столько же одаренных, сколько и вся республика. И в отличие от джедаев, у ситхов большинство было боевиками, да и все талантливые предпочитали использовать свои способности против республики. Вот почему санкции Сената этот мир был подвержен бомбардировке и совершен геноцид ситхов. Они показали, кто они, и республика испугалась. Правда, ситхи почему-то стали на это обижаться. Сами бомбили миры и убивали население, а ответочку не ожидали получить, и что мы мирная республика. Сжечь весь мир, представители которого сожгли наши. Это уже не проблема демократии или империи, это проблема людской мести. Даже если бы джедаи сказали, это не по-христиански, республика озвучила бы все богатства матерной лексики ее членов. А раз в республике до хрена, мат разнообразен и обилен. А после этого как раз и началось веселье. В каком плане? Ситхизма как четкой идеологии нет и никогда не было. Единственное, когда комплексный ситхизм существовал во время Первой и Второй империи ситхов. Там, где Вишейт сначала был лордом, а потом и императором, где были понятные цели, механизмы сдержек и противовесов и свои правила. Потом, конечно, возникали культы, только они такие наивные, что их и упоминать не стоило. Не только у джедаев есть противоречия, но и у ситхов. Почему надо обретать свободу путем освобождения от привязанностей? Если не оставляешь привязанностей, тогда можешь делать все, что хочешь. Эх, вся философия того же братства тьмы базируется на философии даже не имперцев, а гопников. Хоть и одиночка, однако должен доказать свою силу, потому что он не может не доказать силу. Нужно установить иерархию подчинения. Без нее они не могут существовать. Так кто обретает свободу и главное, как, если есть противоречие, что слабый должен быть рабом сильного. И самое главное, нахрена они воевали с республикой? Уверен, если бы я спросил их об этом, они бы сказали, что в таком стиле. Так республика джедай. Понятное дело, и республика, и джедай. Но воевать-то зачем? Это же очень сильно истощает твои собственные ресурсы. Без четко выраженной цели. Империя Вишейта и республика смогли договориться о приостановке войны, когда поняли, что продолжение войны просто уничтожит оба государства. СССР и США как-то договорились не воевать в открытую, а братство просто наступало. Поэтому ситхи всегда будут и проигрывать, если не изменит свой подход. Нельзя быть сильным во всем. Тот, кто может убить тысячи, может погибнуть от руки того, кто эти тысячи не убьет. Баланс отрицаемый ситхами. Причем, насколько забавно, ситхи считают, что джедаи слабы за счет своих ограничений, однако они сами попадают в систему ограничений, не способные признать, что сменили шило на мыло. А нет, джедаи не практикуют постоянный культ конкуренции, из-за чего воспитывают ничему не доверяющие одиночки. Забавно. Кстати, лучше у джедаев. Тылы можно не держать, или держать, но не так активно, как у ситхов. Взаимные подозрения дают силу личности, но отнюдь не организации. А как ни крути, все решает организация. Как раз структурированность джедаев и позволила, что каждый раз ее восстанавливали продолжатели традиций, а не те, кто слышали звон да не знаем где он, но для крутости назовемся ситхами. Кроме последнего раза, я имею в виду Люка. Все-таки даже Йода не мог дать всего того, что тут дают, даже Йода. Однако сынок справился просто отлично. Будь на его месте, я бы, наверное, облажался. Просто он не знал, что мог облажаться, и что за это были все карты. Однако ему всегда сопутствовала сила, которая изменяла расклад в его пользу. Правда, из-за того, что Бейниты изменили подход, они и победили. А Люку отыграть все назад получилось только благодаря удаче. Хотя для обычного человека все-таки будет предпочтительная идеология ситхов. Они обещают все и обманывают. Становятся поистине могущественными и влиятельными десятки из многих тысяч, остальные остаются помыкаемыми рабами. А джедаи обещают смерть во имя других. Тут кто угодно покрутит пальцем у виска и пойдет в другую сторону. Но ведь должен кто-то быть, кто будет делать грязную работу, кладя на алтарь свою жизнь во имя мира. Ведь всегда будет такой тип людей, которые будут по своей сути циничными альтруистами, коими их будет делать работа на благо народа. Правда, непонятно для какого народа, и в какой-то мере они психи. Того же меня возьми, чего на попе ровно не сидится, хочется приключений на задницу найти, ради чувства принадлежности к единой мощной организации, которая вершит галактическую историю. Форменный ненормальный. Правда, кого лучше позовут граждане на то, чтоб найти похищенного ребенка, меня или полицейского детектива, у которого и так висяков много. Человека, который как принцип взял себе за основу выполнять любую работу на 120%, или клерка, который дай сила выполняет свою работу на 20%. Ядль, тем временем, пока Энакин развлекался, учась вовсю моталась по галактике. Совместно с Аппаранцизом они разработали план Ассус, в честь древней родины джедаев. Смысл этого проекта – возвращение былого влияния ордена в галактику, используя обходные пути в законодательстве республики. По секретному докладу, который был представлен главам крупных фракций в Сенате, по которому выходило, что ситхи вернулись в галактику. Точнее, они никогда и не уходили. Они использовали элементы максимальной скрытности, а также элементы принципа домино для дестабилизации республики. Поэтому в результате Мейс Винду представил всю ситуацию в таком свете, что сенаторы были вынуждены ослабить законодательное ограничение ордена джедаев. Как раз по этому поводу идут дебаты, а тем временем джедаи готовятся к тому, чтобы развернуть обратную кампанию, против действий ситхов в галактике. Как раз основным планом этих действий и был Ассус. Смысл этого проекта, что к ряду планет посылаются миссии джедаев, которые помогают местным правительствам в решении ряда проблем, в основном выступая в качестве защитников этих планет. Группы будут состоять из 20-30 джедаев различных специализаций, которые уйдут в полуавтономное плавание и будут заниматься только проблемами этой планеты, в основном используя местных, чаще неопытных правителей, таких как Набу, которая располагается в одном из важных путей сообщения между пространством Хаттов и Республикой. С другой стороны, их задача – обеспечить опыт для этого правителя, создав этакий мир-крепость, базируясь на местные ресурсы. Джедаев не настолько много, чтоб обшарить каждый закоулок в галактике, но слишком больших людских ресурсов из неодаренных у джедаев нет. Миры-крепости должны стать кузницами для агентов Ордена, из числа обычных разумных, верных идеалам Ордена. Они должны будут наподобие антарианских рейнджеров вести разведывательную деятельность в пользу джедаев. Этакое воссоздание армии света, но в куда более продвинутом состоянии. Официально агенты Ордена должны будут стать специальными агентами тех миров-крепостей, которые создадут джедаи благодаря своему влиянию и мудрости, а также передовым боевым данным. Подобные миссии будут отправлены в течение уже этого года на ряд планет, в том числе на Набу, где у Ордена хорошие связи. Ситхи должны быть уничтожены раз и навсегда. Такое желание джедаев. Как высший иерарх, она ознакомилась с архивом ситхов, который так любезно предоставил Дарт Мол в своем дневнике. Их враги были не просто талантливые, они были и являются гениями. Каждый из них был гением. Так жаль, что большинство из них сражались против Ордена, хотя она бы не посчитала это провалом Ордена джедаев. Да, конечно, тысячу лет ситхи прятались в тени, при этом практически у всех на виду, однако система работала как часы. Неважно, сколько джедаев погибло, система выполнила свою функцию и до конца блокируя попытки ситхов к дестабилизации ситуации. Ситхи распространяли болезнь, но джедаи боролись с симптомами, блокируя развитие этой болезни, не позволяя ситхам поступиться своим принципам анонимности. За прошедшее время они усвоили одно: если выйти из подполья слишком рано, на них обрушится вся мощь Ордена и Республики, как с Экзаром Куном, когда сотня джедаев полетела убивать его, или же как с Дартом Риваном, а потом и Дартом Малаком. Позже триумвират ситхов, за все эти века борьбы, ситхи вынесли главный урок, что дала история. Если ты представитель эгоцентрического культа, не стоит раньше времени вступать в прямое противостояние с куда более организованной и боевой альтруистической организацией. Без известных главарей не сработает любимый джедаями принцип домино. Они будут бить просто в пустоту. Хотя принципы ситхов отличаются от этого, однако они им прекрасно владеют, но это не их метод. Они преуспели в производстве фигур для своей игры. Того же Нута Ганри обрабатывали несколько лет, очень аккуратно, а потом приводили его к власти в торговой федерации. Джедаи, к несчастью, лишены столь тонкого способа манипуляции. Причина этого довольно банальна, и Ядли испытала его на себе. В свое время она просидела где-то столетие в подземелье. Когда же она выбралась, то уничтожила тираническую семью, которая правила планетой, и чей основатель заточил ее в подземелье. Потом потратила 2 десятилетия, управляя этой планетой, чтобы обеспечить необходимый уровень для выживания этой планеты. Потому, что народ был весьма беден, все забирали диктаторы. И как не тяжело это признавать, глуп, она как раз и попробовала себя в роли этакого правителя. Принцип домино гораздо проще, но вернувшись, она осознала свою ошибку. Джедаи не могут использовать свои способности для реализации тактики ситхов, пусть и во благие цели. Потому, что пока она потратила 2 десятка лет на развитие заштатной планеты в галактике, возникла сотня угроз, которые, руководствуясь принципом домино, она могла бы решить, и потери были очень большие. Конечно, джедаи не всегда решают угрозу ликвидацией или арестом всей верхушки, однако это самый эффективный метод в распоряжении джедаев, и цели, которая оправдала изменений тактики, не возникало. А именно, джедаи решили, что возможность поддержания стабильности в условиях, когда в галактике орудует ситх, невозможно или крайне затруднительно. Поэтому стоило перейти от пассивной обороны к прямому нападению в рамках галактической политики. Те несколько сотен джедаев, которые будут заниматься проектом Ассус, смогут решить очень много проблем Республики и галактики. Однако, с ситхом в галактике, Часть проблем совет решил считать незначительными в угоду большему. В условиях, когда в галактике нет ни одного игрока, который может представлять серьезные угрозы для республики, то не стоило гнаться за качеством успокаиваемых миров, только за количеством. Сейчас же ситуация изменилась. Поэтому Ядли оставила своего падавана на Корусканте, чтоб найти всех джедаев для своей спецгруппы, ведь многие из них не особо ортодоксальны, впрочем, как и она сама. Как опытный руководитель, она хотела выполнить сразу несколько задач одновременно. Первое, для проведения задач, связанных с управлением, требуются разумные с определенным складом характера. Второе, они должны быть выдающимися боевиками, так как ситуации будут разные. Третье, они должны иметь возможность составлять команду корабля типа корвет. Хоть с этим проблем нет, так как этому еще Юнлингов учит. Ездить на всем, что ездит, и летать на всем, что летает. Далее, ее падаван. Она увидела в нем древнюю ошибку Эрдина, Экзара Куна. Такие талантливые ученики склонны к определенной эгоцентричности, поэтому для таких нужен не один учитель, а, например, десяток, чисто с психологической стороны. Впрочем, как и с образовательной. Конечно, Энакин не эгоцентрик, он чуть лучше. Мальчик знает себе цену, а это очень ценное качество во многих отношениях. Но границы всегда могут размыться. Поэтому потребуется больше учителей, так как один может допустить ошибку, из-за чувства дружбы и единства, не увидев тьмы. С большим количеством людей такое не произойдет. Или во всяком случае низкая вероятность такого. Кроме всего этого, если Квай-Гон Джин прав, тогда это идеальный одаренный, обладающий различными дарами силы, и неудивительно, что обучать его должны такие же. Уже то, что он талантливый фехтовальщик, видно, правда, его выбор в плане ситского варианта Шиина не такой уж и правильный. Хотя это только ее мнение, ведь джедаи на протяжении поколений учились в том числе и у своих врагов, так что это не принципиально, а его целеустремленность является поводом для легкой формы зависти. Циндралинг связался с ней, чтоб предупредить, что ее ученик в качестве тренировочного фехтовальнического инвентаря использует ситхские тренировочные мечи, чтоб приблизить тренировки максимально к боевым условиям, так, что возможно он станет одним из батлмастеров Ордена, так как слишком явно в нем выражен этот талант. Другие же таланты может развить она телекинез, боевую медитацию, обман разума и еще много техник. Благодаря тем, что их будет много, можно использовать техники объединения разумов. Как ей докладывают, Энакин взял шефство над небольшой группой талантливых юнлингов, чтоб помочь им в их обучении. Но скорее всего он ошибся и поспешил. Педагоги Ордена не глупцы, а он похоже поддался гормональной нестабильности детей, которая выразилась в том, что они хотят знать больше, когда не время. Да, обучение будет очень насыщенным. Как раз она теперь летает по всему внешнему кольцу, чтоб найти учителя по дипломатии, фей, ведь о своей деятельности она никому не докладывает. Она, конечно, хотела, чтоб этим разумным стал Дуку, однако он покинул орден, посчитав, что все, за что он и его ученики сражались, было бессмысленно. Если ситхи целую тысячу лет манипулировали республикой, вы не представляете, что требуется делать, чтоб создать идеальную машину, как тот же корабль, особенно идеальный джедайский корабль, потому что даже самые лучшие детали не удовлетворяют меня, их можно улучшить с помощью силы, однако использование силовой ковки в кораблестроительстве, это конечно не базовый уровень, поэтому по моей просьбе, руководитель подразделения, связанное с артефактами силы, выделил мне одного мастера, который как раз в этом специализируется, чему конечно, этот мастер был не особо рад, так как без него разбирали архив ситхов, тот что касается артефактов. И сразу он поставил меня перед сложной задачей, сказать, что я хочу, учитывая, что я не мастер-артефактор, я не знаю, что можно. Уважаемый мастер Ирис, мой собеседник кстати был разумным деревом, который помнил еще войну с ситхами, в которой участвовал на стороне республики. Правда, в те времена он был лишь падаваном, но блин, это существо, которое живет уже тысячу лет, удивительно. Тысячу лет опыта и развития своих навыков. Я не представляю всей мощи данного использования силы. Тут я должен полагаться на вас. Хотелось бы сделать куда более защищенный корабль, без навешивания на него дополнительных броневых элементов, чтоб сохранить маневренность. Также учитывая, что мой мастер владеет боевой медитацией, то хотелось бы иметь фокусировщик великой силы, наподобие сфер медитации ситхов. Это единственное, что я могу попросить, как не специалист. Все остальное на ваше усмотрение. Однако мастер должен вас предупредить, что этим проектом заниматься будете не только вы. Кроме этого, мастер Паратус будет осуществлять инженерно-техническую консультацию вместе с одной из контрабандисток, которая позволит довести корабль до совершенства с технической стороны. Хорошо, Падаван, я готов работать в команде, но надеюсь, мы заранее обсудим все аспекты до сборки. Да, самый черновой план корабля у меня на датападе, но подозреваю, его не раз изменит. Верно предполагаешь, тебе потребуется решать, где оставить силу, а где технику. Потому что добиться идеального баланса весьма трудно, практически невозможно, но это стоит делать. Стоит сказать, что мой корабль стоял в ангаре в полностью разобранном виде. Один голый каркас, даже без части палуб, так, что это будет тот еще конструктор лива. Другое дело, что мастер-артефактор превосходит меня как улучшальщик деталей во много раз. Мне требуется секунда на отдельный предмет, по типу, например, болта. Он целый ящик, может за раз, и так во многом. Хотя назвал это даже не профильным своим развитием. То же самое Каздан Паратус. В общем, они мастера в этом деле. Да им самим было интересно создать не просто корабль, а шедевр. Кстати, Энакин, ты знал, что некоторые сферы медитации были разумными? Спросил меня мастер Эрис. Нет. А разве это возможно, создать жизнь из нематериальных предметов, специально не заморачиваясь искусственным интеллектом? Да. Многие гробницы ситхов в качестве передовой линии обороны охраняют разумные храмы, хотя они не в полной мере разумны. Уровень интеллекта у них как у дроида-уборщика, однако они все равно разумны. Так что это вполне возможно. Да, уж вот такая неожиданность. Я ведь для автоматизации собираюсь, и установит полноценный искусственный интеллект. Понимаю, почему этого не делают. Не любят в нашей галактике полноценно развитые. Вон на НК-55 постоянно так смотрит, будто он их сейчас хочет всех расчленить, когда на самом деле он очень добрый. Он пристрелит. Поэтому для этого требуется чистый сервер с искусственным интеллектом, чьи детали, которые еще потребуется наполнить силой. Эмоции индивида, который делает что-то материальное, с помощью силы, очень влияют на этот предмет. Например, звездный курьер Дарта Мола, он довольно агрессивный, и если бы имел сформированную личность, таким бы и был. Так, что лучше перестрахуюсь силой и дополнительным программированием корабельного мозга. Один только этот мозг стоил мне 3 миллиона. Как корвет, причем не самый плохой. Ведь и на корабле, это обоюдоострый меч. Да он может помогать экипажу гораздо быстрее прыгать в гиперпространство, а также перенастраивать щиты, чтоб бластерные заряды попадали только в маленький сегмент щита, а не в весь. Изменение плотности щита в каком-то сегменте сохраняет дополнительную энергию, то же самое с боем и многим другим. Когда на борту будет 20 джедаев, понятное дело, что все мы распределимся по постам, объединим свои мысли в медитации и наваляем любому противнику. Однако ситуации разные бывают. Возможно, кораблю придется сражаться в одиночку или идти нам на помощь. Кроме этого, я пошел на беспрецедентный шаг, решив реализовать с помощью корабельного мозга тактический компьютер, который на основе данных сенсоров может помочь группе высадки, выдавая различную информацию, а также служа сервером для более быстрой обработки данных дроидов. Потому что десяток новых скай-десантников я за пару ночей собрал. В нормальном помещении с различными высокотехнологическим оборудованием это происходит в разы быстрее. Ведь по сути, в сборке, а не в проектировке, есть две возможных сложности. Как повлияет деталь не той модели, что я заказывал, на всю систему? И как свести негативные последствия к нулю? Что делать с лишними деталями? Конечно, сложности есть, однако не такие, чтоб о них рассказывали. Что там со сборкой? Вон в храме есть несколько линий, которые производят дроидов по заказам. Так что мне оставалось только предоставить ресурсы для сборки, а также готовые чертежи. А программы личности с программами лояльности уже давно разработаны, еще при первой моей сборке. Так что проблем не возникает, однако, как инженер-конструктор, я часть своих проектов не забрасывал. Первый мой проект – это дроид-тренер по фехтованию, который обладает практически совершенной ассимиляцией и подстройку под различные стили. Конечно, НК под эти действия подходит, однако, как бы так сказать попроще, он убийца, а не фехтовальщик. То есть, если смысла в фехтовании нет, он его использовать не будет. А мне нужен дроид, который направляет весь свой процессор на решение любой сложной задачи в варианте фехтования. Тогда благодаря ему я буду видеть все свои недостатки как фехтовальщика и смогу развиваться. Конечно, в храме есть дроиды-тренеры, однако они не такие совершенные, какие могу сделать я. Потому, что обычные рыцари обычно не используют как тренеров дроидов, и сделаны они против юнлингов и падаванов. А мне нужен мастер, владеющий любым типом светового оружия, чтоб никакое оружие не смогло застать меня врасплох. Эх, похоже, потребуется сделать световой хлыст и другой вариант разновидности светового оружия. Однако лиха беда начала. Я просто представляю себя спрашивающий Джакастуню о световом хлысте и просящего Дралинга научить моего дроида использовать его. Взамен силы и телекинеза, который надо использовать для этого оружия, вставлю пару притягивающих лучей, которые будут имитировать телекинез и различные его вариации. Может еще и молнии сымитировать, хотя может гулять так гулять, систему маскировки с помощью проектора голограмм. Второй же проект, который я уже давно вынашивал, так это идеальный дроид-инфильтратор, который способен маскироваться под человека и будет грозным дроидом-убийцей с большим комплектом встроенного вооружения, а также встроенной лабораторией, вместе с продвинутыми системами поиска, которые пристали бы дроиду-детективу. Точно, я вспомнил, что забыл закупить для корабля лабораторию с передовыми системами анализа различных явлений. К нему нужно еще дроида-ученого, или просто загрузить в бортовой ИИ программу этого дроида, причем максимальную полную по всем предметам, и просто создать робота как частичный аватар этого ИИ. Кстати, сколько весит и стоит самая полная база дроида-ученого? Спустя 10 минут. Сколько? Выкрикнул я так, что в моей комнате в храме подпрыгнул голотерминал. 80 гребаных триллионов кредитов. Хотя и весит прилично. Решено, куплю что-то попроще. Очень сильно попроще. Хоть кто-то покупает их, оказывается, покупает, и обычно раз в несколько сотен лет. При этом это крупнейшие институты, а также исследовательские лаборатории. Вот вполне бюджетный вариант, за 5 миллионов. Чувствую, что с моим транжирением еще пару раз стоит сходит в казино. Этот дроид представлял собой топнсианца, то есть змею с 8 конечностями, который имеет довольно подробную базу данных, а также является довольно уважаемым дроидом-исследователем в среде джедаев, которые занимаются дальними исследовательскими миссиями в неизвестных уголках галактики. Да, уж лучше займусь своими милыми дроидами, которые будут надежной группой прикрытия. Конечно, 20 джедаев – это реальная сила. Однако если добавить к этим 20 джедаям еще каждому по отряду дроидов человек 5, которые профессиональные штурмовики, уже совсем другое. Кроме этого еще и дроидик еще улучшать. В своем нынешнем виде меня они также не устраивают. Спустя 2 месяца. Вот он стоит передо мной, настоящий красавец, в своем величественном великолепии. Корвет, которого будет символом либо страха или же надежды по всей галактике. Обсидиановое покрытие придает ему определенную зловещесть. Но все же это один из самых быстрых и вооруженных кораблей галактики, созданный с применением как военных технологий республики, так и силы. О производстве подобного корабля знал лишь ограниченный круг лиц. В первую очередь это Хайло Вис, Миралука, правда с глазами, за которой гонялся долгое время Терра Сайнуба. Она дала множество важных советов, главный из которых, про то, что ни одна система не должна чиниться посредством выхода снаружи. Все должно быть внутри корабля. Таких кораблей, кстати, не строит, потому что это невыгодно корпорации. Вот, например, многие узлы на корабле требуется менять раз в несколько месяцев из-за износа различных частей, также со многими системами. Механизмы этого состаревания включены при производстве этих деталей, что на благо корпораций. Вот почему каждый узел команда Каздан-аппаратуса с максимальной тщательностью перебрала, а потом его проверил уже мастер-артефактор, который накладывал на детали, броню и корпус различные заклинания, а также с помощью каких-то малознакомых многими джедаями техник усиливал их прочность в десятки раз. Дюралевую броню именно он улучшил, так что ее естественная способность выдерживать несколько выстрелов турболезеров и лазеров увеличилась до десятков. Это, конечно, корабль не полностью из мандоларского железа, но тоже круто. Кстати, если даже и найду столько мандоларского железа, то буду об этом помалкивать. Итак, тут система маскировки на много миллионов. Да, что там говорить, за голову Падме во время войны клонов назначали 20 миллионов, если за нас назначат столько же, то тому счастливчику, который убьет меня, достанется еще и корабль, стоящий столько же, хотя на самом деле раза в 3-4 больше. Хайла Вис в основном занималась как раз инженерно-конструкторскими и техническими заданиями, подсказывала, какой генератор считал лучше, и как его работа будет сочетаться с другими системами, а как в ответ эти системы будут влиять на десятки факторов. У этой Мираланки мозги очень сильно заточены под решение технических задач. Она настолько глобально нам всем помогла, что Терра Сайнуба договорился с ней, что из 15 лет скостит 10. Вот как надо поступать правоверному рыбаку: поймал, сфотографировал и отпустил. Хотя на самом деле она меньшее зло, так как с наркотиками дела не имела, незачем. Как рассказывала она, контрабандисты наркотиков живут очень недолго, текучка слишком большая. Кроме этого, она помогала нам избавиться от следящего оборудования, на всем оборудовании, а то повадились наблюдать за честными потребителями. Щит на корвете – это целое произведение искусства, настолько точно откалиброванным он, наверное, больше не будет никогда. На данный момент он сможет выдержать несколько попаданий из сверхтяжелых турболазерных батарей, может парочку. Обошелся мне в пару миллионов, и его постигла та же судьба, что и все оборудование, переоборудование, и ее модификацию под конкретный корвет. На медицинский кабинет пришлось потратиться чуть больше. В частности, это было помещение, которое специально модифицировалось мастером-артефактором, по примеру зала исцеления, однако не того уровня. Поясняю. Если в сфере медитации концентрация энергии силы идет включительно для улучшения контроля, для лучшей координации войск во время боевой медитации, то в залах исцеления регенерация идет в несколько раз быстрее, даже несмотря на бхакту. Конечно, такого множителя регенерации, как в залах исцеления мастера Рис, не смог бы добиться, потому что для этого пришлось очень многое менять, однако концентрация энергии силы, которая проходила через эту комнату, должна была поддерживать жизнь пациента даже в самых сложных случаях, не говоря уже о нескольких бактокамер и комплексе медицинской техники. Вместе с дроидом-медиком, которого я купил за довольно приличные деньги, 100 тысяч кредитов, ради возможного моего выживания не принципиально сколько он будет стоить, двигательные установки вместе с гипердвигателем были чисто контрабандистские, то есть с приоритетом модификации на максимальный разгон и максимальную скорость. Да что там, он на 1200 км в час мог летать в атмосфере. Некоторые истребители летают медленнее, чем этот корвет, что в принципе и логично. Корветы – оружие против истребителей, однако они могут и больно покусать и крупный корабль, мой же уничтожить. Что же касается вооружения, то оно довольно разнообразное. Основное оружие – это 4 сильно модифицированные турболазерные пушки. Там мастера Казданапаратуса поколдовали над ними, так что при залпе с максимальной мощностью они смогут уничтожить равный себе корабль, или же сильно повредить. Там использовали какие-то редкие кристаллы с передовой системой охлаждения, которая была улучшена с помощью силы, так что стрельба очередями возможна. Правда, при низкой мощности орудий. Это чисто противоистребительный режим ведения огня, учитывая передовую систему отслеживания целей, а также джедайские способности пилота, то это будет настоящей машиной смерти, ведь весь корабль пропитан силой. Причем пилотом как бы назначен я, поэтому по всему кораблю расположены кристаллы от световых мечей, которые резонируют с моей силой, а также с силой в корабле. В результате выходит, что этот корабль я буду чувствовать, как часть собственного тела, как тот же меч. Пара таких дополнительных кристаллов расположены и в оружии. Они ничему не мешают, даже помогают, тем самым выполняя двойную функцию. Пожалуй, единственной действительно моей заслугой в этом деле было то, что я довольно увлекающимся людям сказал о своем стартапе. Остальное они сами. Во время обсуждения ото всех сыпались идеи, которые позволили и создать такой мини-линкор, хотя скорее карманный линкор, практически в буквальном смысле. Невидимый карманный линкор. Еще одним элементом вооружения была мощная ионная пушка. На тот случай, если мы не захотим убивать наших противников сразу, а всего лишь обезвредим. Третьим же элементом вооружения корвета были различные типы ракет. Протонные, плазменные, бронебойные и вишенка на торте безумия всех конструкторов этого проекта. Бомба-тень. Как водится, это предложил я. Раз у нас будет много джедаев на борту, Так можно использовать их коллективную телекинетическую мощь. Немногим известно, что минометную мину можно использовать как гранату. Главное ударить ее об землю, обязательно нижней частью и сильно кинуть. Потому там очень сильная защита от дурака. Правда, дурак иногда оказывается сильнее. В чем суть бомбы тени? Это бомба на основе самой мощной взрывчатки в галактике, Барадия. Так вот, смысл в том, что бомбу тень нельзя засечь, потому что у нее нет сенсоров с системой наведения, то есть по сигналу от сканеров ее не засечь, у нее нет двигателя, поэтому тут тоже незасекаемая. Единственное, что у нее есть, так это противоударная система, которая служит системой безопасности и все. Вот отстрелил корабль-ящик, джедаи направили его к мостику корабля, отключили противоударную систему с помощью силы и направили в этот мостик. Против этого нельзя защититься, если, конечно, нет на борту одаренного, который сможет остановить бомбу тень. Таких бомб мы создали 10, на всякий пожарный. Вот, кстати, можете сказать, почему среди вас таких умных не было ни одного, который сказал бы, что у вас от Дарта Мола досталась совершенная система маскировки. Вот ваше оружие, скрытность. Какая разница, насколько мощная у вас пушка, если в вас разве, что случайно смогут поймать, если отключит систему прицеливания и им повезет. Так зачем тратиться настолько, понимаете, мы очень умные. Только это можно сравнить с постройкой суперкара. Делают не машину для езды по дорогам, точнее не только. Делают совершенство, когда если надо покрыть провода золотом, чтоб на 0,5% увеличить какую-то характеристику, то это делают. Вот стремление к совершенству является одной из страстей данного коллектива. Совершенство. Думаете, я ради корабля ходил в казино? Нет, только ради ресурсов для совершенства, которое, похоже, будет только развиваться, как корабль, как совершенство. Именно этот культ и пропитывал нашу работу. Так что, не спрашивайте, зачем это нам. У нас есть деньги и идеи. Большего и не надо. Кроме этого, нижний уровень переделан под этакий ангар, где хранится два истребителя Дельта-12, к несчастью, их просто взяли со складов ордена, а чумелые ручки еще не успели над ними поработать. Далее шли спидеры, как раз около 20, на всякий случай, для быстрого перемещения, а для быстрого и слишком эпичного перемещения был танк. Тяжелый репульсорный танк С-1 с максимальной скоростью в 400 км в час с двумя пушками, одна основная с дальностью стрельбы в 5 км, и вторая уже с километровой дистанцией. Вместе с пушками там были расположены еще и 3 тяжелых бластерных репиттера, 2 из которых были спаренными с пушкой, а один располагался на кронштейне рядом с люком. Кроме этого, там еще были противовоздушные ракеты, противоракеты и много еще чего-то. Этот танк нашел Терра Сайнуба и нам отдал, сказал пользоваться. После танка мне действительно показалось, что мы собираемся захватывать какую-то слаборазвитую планету. В качестве шаттла для десантирования я выбрал вертолетоподобный шаттл, точнее это и был практически вертолет просто без винтов, с небольшим грузовым отсеком на десяток человек, и ряда специфических улучшений, таких как легкая турболазерная пушка и ракеты. Кроме этого, там еще был плазменный двигатель и гипердвигатель. Конечно, дороговато вышло, но пару миллионов на счету у меня все же осталось после этого. Дело в том, что гипердвигатель 0,75 для корабля мне не по дешевке обошелся, так же как и двигатели, и гипердвигатели для истребителей, не говоря уже о транспортнике. Все это в серьезную копеечку вылетало. Помимо доктрины, я понимаю, почему у империи было так мало истребителей с гипердвигателем. Это же очень дорого. А сколько мне это в обслуживании будет влетать? Эх, надеюсь, учитель хотя бы на карманные расходы даст. Пару миллионов, а лучше пару миллиардов. Квартирку хочется, но это на Карусканте, еще маленький домик на Набу. В 3-4 этажа, с просторной гостиной, комнатой для отдыха и библиотекой на пару ярусов. Причем с бумажными книгами. Нет, думаю, как раз на домик Блистида мне как раз дадут. На Набу не слишком дорогая земля, во всяком случае не такая дорогая, как на Карусканте. И построить домик можно быстро. А вот библиотека из бумажных книг уже губозакаточный аппарат посоветуют купить. Дешевле выйдет. Надеюсь, нам однажды представится случай ликвидировать обладателя хорошей бумажной библиотеки. И все не заметят, как я буду ее перетаскивать в трюм корабля.